Глава 5. Пока секс-маг плескался в ванной, связалась по интернету с ангелом. В прямоугольнике монитора увидела ведьму. «Куда говорить?» – крутила она седой головой. Андрей протянул руку, что-то нажал, и Фёкла воскликнула. «Джо, я тебя вижу!» «И я вас, мастер!» – пробурчала я и опасливо оглянулась. Со стороны ванной все еще слышался звук льющейся воды. И я быстро проговорила. «Итак, отчет за сегодня». Фёкла слушала, не перебивая. То кивала, то записывала что-то в блокнотик. Мой, кажется. Лишь спросила. «Этот мальчик, он объяснил, что именно сделало ему сообщество древних?» Увы, Семён наотрез отказывался говорить о себе. Но с удовольствием костерил и администрацию Максквера в целом, и мастера Емельяна в частности. Поэтому я утвердительно кивнула. Уверена, это он шантажирует главу. Все сходится. «Джо, не делай поспешных выводов», — сварливо проговорила Фёкла. «Ты и так уже натворила дел». «Каких это?» — возмущенно уточнила я. А сама судорожно думала, что из того, что я натворила, выплыло на поверхность во время моего отсутствия. Может, привезли заказанную мной в кредит раритетную метлу, на которой в 900-х одержала победу знаменитая мастер Люсия. Или ангел понял, что я случайно рассыпала его волшебный фиолетовый порошок и, собрав его с помощью пылесоса, аккуратно засыпала обратно. Увы, в коробку попала и пыль, и вездесущая кошачья шерсть. Или Иван обнаружил, что его счастливую лягушачью лапку, которую ему привез приятель, отрезав ее у несчастливой обладательницы, в день кровавого затмения високосный год. Я ненарочно постирала вместе с джинсами. Сжала челюсти и невинно посмотрела на старушку. Что же они обнаружили? «А как ты думаешь, упрямая девчонка?» Не сдерживалась Фёкла. «Стоило мне договориться с Костромагом о твоей защите, как ты рванула к главе Максквера. Вот что ты хотела этим доказать?» Я едва не рассмеялась от облегчения. Ох, пока ведьма не нашла ту дорогущую импортную рамку, на которую я случайно села, можно жить. Но то, что я выскочила из дома, чтобы купить валерьянки и отомстить Ваньке, я ни за что не признаюсь. Лучше уж отработать личным консультантом, поэтому заявила. Не хочу прятаться, и если уж на то пошло, лучше рискну жизнью и решу проблему лицом к лицу с противником, а не прячась за спинами других. Я не вы, мастер. «Джо!» – прошипела ведьма. «Думай, что говоришь». «Правду», — упрямо ответила я. «Считаете, не знаю, почему из дома не выходите? Вы жизни боитесь, мастер Фёкла». Шипя, словно рассерженная кошка, старушка вскочила и заявила. «Сила мысли, Джо, запомни это, неблагодарная девчонка». И исчезла из поля зрения. Я едва перевела дух. Какая магокошка ее укусила? Как в мониторе увеличилось бесстрастное лицо склонившегося к камере ангела. «Джо», — слегка улыбнулся он, — «я оценю твою помощь, но пыль и шерсть не входят в состав ни одного качественного яда. Я положил на твой стол счет за испорченный концентрат». И пока я, хватая ртом воздух, пыталась придумать достойную отговорку, отключился. «Ать за ногу!» — проворчала я и вытерла со лба холодный пот. «Звала?» Из ванной в клубах пара вышел обнаженный Максим. «Мечтай!» — хмыкнула я и махнула рукой. «Там на крючке такой белый кусок ткани, полотенце называется. Обычно его принято оборачивать вокруг тела, но если тебе не позволяет твоя секс-религия, то я, пожалуй, перемещусь в свою комнату». «Хорошая мысль!» — деловито кивнул Максим. «Я быстро, только захвачу бутылочку вина». «Не спеши!» ехидно ухмыльнулась я. «И ограничь свой хватательный рефлекс той самой бутылкой. Хорошей вам ночи!» И захлопнула дверь перед его носом. Максим упрямо постучался, что-то пробормотал о вечернем совещании, но я не слушала. Подперев дверь метлой, бросилась на кровать и тут же провалилась в сон. Именно провалилась. Я даже не поняла, как началась эта яма. Снова парю над черной бездной, а вокруг плавают образы и тени. Но сегодня во мне не было страха. На меня никто или ничто. В общем, я не привлекала внимания, как в прошлый раз. подняла руку, чтобы посмотреть на знак с камнем, но не обнаружила руки. Вместо ладони и пальцев увидела расплывающиеся тени. Вот почему все по-другому. Сегодня я одна из них, такая же туманная сущность. «Джо!» Перевернулась и прислушалась. «Кто зовет меня?» Я не узнаю голоса, но ощущаю, не сердцем, ибо его у меня нет, но всем своим туманом, что знаю произнесшего мое имя. Но вокруг лишь мельтешение теней, чей бесконечный хоровод напоминает китайский театр картонных фигурок за натянутой тканью. А потом были сны, нереальные, яркие и совершенно обычные. Проснувшись, словно все еще слышала шелестящее «Джо», может, Емельян вызывал меня, как и грозился. Но я не поняла, какая из плавающих теней глава Максквера. Да и ладно, надо будет, позвонит. Проще и эффективнее. Вскочила и, вытянув из рюкзака свежую футболку, убрала подпирающую дверь метлу. Максима в комнате не было, а покрывало аккуратно сложено на диване. Обрадовавшись, потопала в ванную и с удовольствием смыла пыль после вчерашнего полета. Делать это вечером не было ни сил, ни желания, да и присутствие обнаженного секс-мага в номере нервировало, как бы я ни показывала равнодушие. Который раз порадовалась тренировкам, которые мне устроила жизнь с Даниилом. Магу стоило просто посмотреть на меня по-особенному, и я уже готова была стекаться к его ногам. И по сравнению с мощью преподавателя древнейшей магии, физическое притяжение Максима легко преодолимо. Надеялась, дело в том, что я люблю Даниила. Вздохнула, вот только он не верит. Расчесав рыжие волосы, уложила челку и подмигнула своему отражению. «Ну что, девочка, тряхнем стариной. Если не получится стариной, то хотя бы метлой. На крайний случай потрясу того же Максима. Надо же вытрясти денежку на содержание личного консультанта главы Максквера. А то на голодный желудок лететь не очень приятно». Ветер живот к спине прижимает, дышать неудобно, да и центр тяжести смещается. Только направилась на поиски личного секс-мага, как дверь распахнулась, и в номер вкатился столик. Следом появился сияющий, как довольный кот Максим. Кажется, мой вечерний отказ он с лихвой компенсировал утром. Раз 5, как минимум. Надеюсь, ко мне не придут с жалобами, как Фёкле на любвеобильного мага-кота Жака. «Доброе утро!» – возвестил маг. Поставил розу в вазочку и приподнял крышку одного из блюд. «Хотелось сделать тебе приятное». «Честное слово!» – уточнила я и, выставив его с крышкой в коридор, улыбнулась. «Спасибо! Вот так будет еще приятнее!» И захлопнула дверь перед его растерянной физиономией. Завтрак, конечно, не веганский, но я поклевала салата и выудила из бутерброда хлеб и помидоры. Запила все это водой, Максим заказал только кофе, и удовлетворенно вздохнула. Вот теперь можно и полетать. Открыла дверь и весело посмотрела на хмуро переминающегося у порога секс-мага. Кивнула. «Заходи». Максим вошел и, покосившись на столик, выхватил розу и вышвырнул ее в окно. «Понятно, почему ты до сих пор одна», – зло проворчал он, – «с таким дурным характером». «Если женщина отказывается спать с секс-магом, значит, у нее дурной характер?» – ухмыльнулась я. «Я не собирался», – начал было Максим, но, наткнувшись на мой саркастичный взгляд, процедил. «Ладно, собирался, но лишь во благо дела». «Давай договоримся», – жестко произнесла я. «Делай свое благо подальше от меня. Последнее предупреждение. Лучше расскажи, что я должна сегодня совершить. Нужно посетить тренировку метловых гонщиц? Стоит поговорить с соперницами или держаться в стороне? Может, кто-то знает о воре или аукционе, я могла бы разузнать». «Тебе только нужно упасть», — ответил Максим и подмигнул. «Красиво». Я приподняла брови. «Это ты так шутишь? Или это месть за то, что выставила?» «Это приказ Емельяна», — ехидно протянул Максим. Глаза его влажно заблестели, а губы расплылись в непослушной улыбке. «Но признаюсь, что, увидев замешательство на твоем лице, ощутил себя отомщенным». «Ать за ногу!» – буркнула я. «И зачем разыгрывать этот трюк с падением?» «Это поможет узнать, кто вор», – заявил Максим. Он подхватил ветчину, которую я вытащила из бутерброда, и, жуя, лишь улыбался на мои расспросы, какого ветра похитителю раскрывать себя, когда я навернусь. Отчаявшись добиться вразумительного ответа, я зло схватила метлу и покинула номер, иначе бы прибила этого мага древком. «Может, вор из метловых гонщиц? То есть это девушка?» Тогда Фёкла права, и горячий парень Семён просто ненавидит тайное сообщество и власть имущих. Но зачем падать, чтобы гонщица выдала себя? Нелогично. Уверена, на мое падение обратят внимание лишь зрители и макдоки. Замерла. А может, он макдок? Тот, кто вхож в любое заведение, даже администрацию Максквера. Самые незаметные и незаменимые люди. Огляделась на старте. Девушки разминались, некоторые проверяли свои метлы, кое-кто посматривал в мою сторону, и взгляды не показались мне доброжелательными. Впрочем, дело не во мне. Между собой гонщицы тоже переглядывались, как волки в клетке перед завтраком. И лишь одна мне улыбнулась. «Привет! Я невероятно горжусь, что буду лететь трассу с легендой метловых гонок!» «Спасибо!» – фальшиво выдавила я. «Тоже!» взмахнула метлой. «Горжусь!» «Ой!» – подскочила другая и легонько прикоснулась к моей красавице-метле. «Какая чудесная метла! Это же Бальса, да?» «Вас не учили, что прикасаться к чужим метлам перед гонкой как минимум невежливо?» – проворчала я и отступила на шаг. «Знаю я эти невинные касания. Потом то фиксура в воздухе ослабнет, то держак задрожит в полете. Даже если ничего не намагичат, настроение точно попробуют испортить. Главное правило – заставить на старте нервничать соперников, а самому остаться сосредоточенным». «Нет, Джо», – ехидно заметила рыжая девушка. «Нас учили побеждать, а вежливость оставить для старушек. Говорят, она очень украшает, когда других украшений уже нет». «Ох, разошлись. И это только тренировка. Что начнется завтра, представить нетрудно». Впрочем, мне же предстоит протаранить древком землю, так что завтра я в этом балагане точно не участвую. Эх, если сломается метла, выставлю счет Емельяну за 10 таких же. Подошла брюнетка, прошипела змеей. «Джо, говорят, тебя по кусочкам собрали. Как там, у клея еще не вышел срок годности? Не боишься, что развалишься в полете?» Едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Ать, за ногу! Какая милая девочка!» Решила и я слегка подергать гонщиц за хвосты, фигурально выражаясь, разумеется. Широко улыбнулась и с наслаждением потянулась. «Не боюсь. Мне ночью все гаечки подкрутили. Секс-маги такие кудесники. Столько силы, что, кажется, готова взлететь и без метлы». Мордашки у гонщиц вытянулись, и я, подхватив метлу, с довольной ухмылкой прошла к линии старта. «Интересно, как бы мне упасть так, чтобы это было натурально?» «Был один способ, но он не очень благородный». Вздохнула, черноволосая сама нарывалась. Слегка повернула голову и, подмигнув сосредоточенной гонщице, спросила. «Открой секрет, с кем переспала?» Она нахмурилась, а я усмехнулась как можно извительней. «Знаю я, как такие молоденькие милашки на альпийские гонки попадают». «Из собственного опыта», — скривилась брюнетка. «Это мои первые альпийские гонки», — фыркнула я. «Именно по озвученной причине. Не умею правильно ноги раздвигать, в отличие от тебя». «Да что ты знаешь», — прошипела разъяренная девушка. «У меня 5 побед на максквирских гонках, а еще...» «Да-да», — зевнула я. «Так и не признаешься?» «Я тебе докажу», — прорычала она, и, сжав метлу до побелевших пальцев, решительно посмотрела вперед. Я удовлетворенно кивнула. Горячая штучка, с полоборота заводится. На ладу похоже, ать за ногу. Я скучаю по подруге больше, чем по гонкам. Вернусь, надо состыковаться. Пусть отвлечется на вечерок от счастливой семейной жизни. А сейчас мне предстояло выполнить странное и неприятное задание Емельяна. Опозориться на глазах всего мира. Отмашка, поднялся ураганный ветер, и я взмыла в небо, преодолевая силу соперниц. Ух, Я и забыла, каково это. Думала, что просто промчусь, не увлекаясь. Но по жилам заструился адреналин. Голову закружила эйфория, а сердце радостно забилось быстрее. Мелькали хвосты метел, я обходила гонщицу за гонщицей, легко избегая тычков и обманных движений. Но вот финт брюнетки едва не пропустила. Ох, еле-еле выправила дрожащую метлу. Черноволосая обернулась, ее белые зубы сверкнули в довольной улыбке. «Хороша ведьма, правильно избрала жертву. Это устроит не особо показательное падение и не поморщится. Вот и отлично. Первый круг позади. Затягивать тоже не стоит. Чем раньше выполню свою миссию, тем быстрее вернусь к домой». Сжала челюсти и, пригнувшись к древку, направила метлу к брюнетке. «Интересно, наш с Ладой трюк разгадали или все же нет? Обычно девчонки зверели, когда подруга или я перекрывали им ветер. Пинали, прогоняли с пути. Вот и проверим, насколько ты хороша, стервочка». Разворот, испуганные глаза гонщицы, она вскинула руки, словно защищаясь. «Идиотка! Метлу можно выпускать лишь никогда!» Перекувырнувшись, девушка вскрикнула и упала. Метла ее перекрутилась на месте и копьем направилась за хозяйкой. Я чертыхнулась и повернула держак вниз. В ушах засвистел ветер. Паре метров колыхающаяся на брюнетке футболка и расширенные от ужаса глаза на бледном лице. Спиной падает. Очень плохо. Почти всегда смертельный исход. Выжала из метлы всю возможную скорость. Вложила полную силу ветра, сколько только смогла. И мир завертелся. Где-то там, на границе сознания, понимала, что не успею выйти из штопора. Но отступать нельзя. Хотя бы попытаться спасти девчонку. Протянула руку, ладони наши сцепились, дернула брюнетку и забросила на метлу позади себя. Она тут же прижалась к моей спине, а я изо всех сил потянула вверх держак. Но земля приближалась слишком быстро. Столкновения не избежать, остается лишь попытаться смягчить. Развернула метлу немного боком и, втянув голову в плечи, сгруппировалась. Удар, треск, перекатилась, боль пронзила руку. «Сломала?» Распласталась на земле и, не имея сил даже вдохнуть, посмотрела в небесную синеву. Там, высоко, стрелами проносились метловые гонщицы. Закрыла глаза и провалилась в холодную темноту источника древнейшей магии.